Глава 17. Давид поселился во дворце. Однажды он сказал пророку Нафану: «Сам я живу в доме из кедра, а ковчег Господнего договора под навесом из ткани». Нафан ответил Давиду: «Делай все, что ты задумал. Бог будет с тобой». Но в ту же ночь Нафану было слово от Бога: «Иди, скажи моему рабу Давиду, так говорит Господь, не ты построишь дом для меня, чтобы я в нем поселился. Ведь с того времени, как я вывел израильтян из Египта и до сих пор, не было у меня дома. Я жил в шатрах и скинии. И где бы ни странствовал я с израильтянами, обращался ли я к вождям их, которым поручил пасти народ мой, с вопросом: почему вы не построите мне дом из кедра? Передай Давиду, рабу моему, так говорит Господь воинств: я взял тебя с пастбища, где ты пас овец, чтобы поставить тебя наместником над народом моим Израилем. Я был с тобой везде, куда бы ты ни ходил. Я уничтожил всех врагов твоих. Я прославлю имя твое, оно станет одним из величайших на земле. Я назначу место для народа моего Израиля, укореню его, и он будет жить там без страха. Нечестивцы больше не будут притеснять его, как прежде, в то время, когда я назначал вождей над народом моим Израилем. Я дарую тебе победу над всеми врагами твоими. Я возвещаю тебе: Господь возведет тебе дом. Когда настанет твой срок, и ты отойдешь к предкам, потомка твоего, одного из твоих сыновей, я поставлю царем после тебя и упрочу царство его. Он построит мне дом, а я укреплю его престол навеки. Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. И милости моей он не лишится, в отличие от твоего предшественника. Я навеки поставлю его управлять моим домом и моим царством, и трон его никогда не поколеблется». Нафан пересказал Давиду все эти слова и видение, которое было ему. Давид пошел и сел перед Господом и произнес: «Господи Боже, кто я такой, что такое род мой, что ты меня так возвеличил? Но ты, Боже, решил дать еще больше. Ты распорядился даже о будущем рода раба твоего. Господи Боже, ты заботишься обо мне, будто я великий человек. Ты так возвеличил раба твоего Давида, что нечего ему уже прибавить. Господь, владыка мой, ты знаешь раба твоего. Господи, ради твоего раба и по воле своей ты устроил и явил все это величие. Господи, нет равного тебе, нет другого Бога, кроме тебя. Всюду мы слышим подтверждение этому. И есть ли какой народ на земле, подобный Израилю, народу твоему, которому явился ты, чтобы сделать его своим и прославить имя свое, сотворив дела великие и страшные? Ты прогнал другие народы прочь от своего народа, который ты освободил из египетского рабства. Ты сделал Израиль своим народом навеки, и ты, Господь, стал их Богом. О Господь, пусть сбудется теперь обещание, которое ты дал рабу твоему и роду его. Как ты говорил, так и сделай навеки. Пусть утвердится и прославится в веках имя твое словами: Бог Израиля, Бог Израилев, Господь воинств. Дом раба твоего Давида да будет всегда перед лицом твоим. Ты, Боже мой, сказал рабу твоему, что построишь ему дом, и я дерзнул обратиться к тебе с молитвой. Господь, ты Бог, ты сообщил рабу твоему радостную весть. так благослови дом раба твоего, пусть всегда он будет пред лицом твоим. Ибо если ты, Господь, благословишь его, навеки он будет благословен».